от лица Гира. Мы прошли мимо деревни первопроходцев. Это нормально, что мы их не трогаем. У нас нет времени беспокоиться об этом. Если у них есть лошади, мы их украдем, так что им будет слишком поздно делать доклады пешком. Число солдат, следующих за Селией и мной, достигает 7000. Есть 1000 кавалерии из частной армии и 6000 кавалерийских лучников. Таким образом, они не смогут сказать, где находится наша главная сила. Пипи и остальные едины с вождем, его руки и ноги. Это точно, как говорит Пипи, поскольку горная нация не жаловалась ни разу, когда я попросил их мобилизовать почти все свои подразделения. Я сказал им, что если у них закончится еда, они могут сообщить об этом Адольфу. В любом случае, здесь вообще нет солдат. Они, вероятно, не ожидали, что мы пройдем через территорию горной нации. Это в основном бесплодная и засушливая земля, а не то место, где вы могли бы пройти. Для нас это стало возможным благодаря тому, что мы заранее хранили еду и воду в заранее определенных точках и несколько раз исследовали территорию, чтобы найти наиболее подходящий маршрут для похода. Это было бы невозможно для нас, если бы не было никакого вмешательства со стороны горной нации, а также того, что мы руководили ими, поэтому, естественно, Трия не сможет этого сделать. Леопольд, кажется, Ириджина сражается. Возьми с собой войска и иди разгроми этих ослов. Тогда я одолжу 1000 лучников кавалерии. Так мало хватит. Враг остановил Ириджину, у которой было 4000 человек. Когда мы внезапно окажемся позади них, они рассыплются. Достаточно взять количество, способное угрожать преследованием. Понятно. Пипи, иди с Леопольдом. Как только горная нация отделится от меня, их послушание приказом уменьшится. Мои женщины, Пипи и Луна, должны быть со мной. А также не смейте превращать эту деревню в поле битвы. Само собой разумеется, что это деревня Мири. Ее деревня находится недалеко от места, где сражается Ириджина, поэтому мы не можем сравнять с землей этот район. Это женщина, это твоя местная любовница. Они раздражают, просто потороплюсь убраться отсюда. Итак, моя армия идет на запад, чтобы вторгнуться в нацию Трия без каких-либо помех для линии обороны противника. Сиквел, военный флаг, до начала войны. Флаг, да, тот, кто начинает обсуждение, это Селия. Во время учения у других дворян были свои флаги. И частная армия тоже увеличивается, так почему бы нам не попытаться создать свой собственный? Флаг, это не то, что делает нас способными сражаться на войне, но если он поднимает моральный дух, то стоит подумать. Мечи и копья распространены, поэтому может быть трудно распознать ваш собственный флаг. Ну, большинство дворян, участвующих в битве, имеют такие флаги. У тебя есть идеи, Селия, если вы не возражаете? Как насчет чего-то вроде этого? Картина, которую Селия нарисовала на листе бумаги, изображает воина с копьем. Это так хорошо прорисовано, что я могу на первый взгляд сказать, что это я. Я думаю, что она вполне умела, чтобы зарабатывать на жизнь, если бы она поехала в город рисовать. Я не настолько нескромный, чтобы разместить свой портрет на своем флаге. Действительно, Селия становится удрученной. Тем не менее, рисунок довольно симпатичный. Это то, как Селия видит меня. О чем вы тут говорите? Приходит Нонна, поскольку она, должно быть, слышала, как мы о чем-то болтали. Боже мой, военный флаг, как чудесно. Это не только для битвы, но вы также можете повесить его в разных местах, поэтому, пожалуйста, позвольте мне что-нибудь нарисовать. И все мы замерзли, когда она закончила свой рисунок. Ну как, благодаря своим большим элегантным крыльям этот крылатый лев, легендарный мифический зверь, символизирующий красоту и силу, и его зовут. Что это такое? Услышав громкий голос Нонны, приходит и Карла. Грифон, таракан, эти противные летучие твари. У них есть крылья и они летают повсюду. Нонна ударяется головой о стол. Пожалуйста, не связывайте это с чем-то настолько отвратительным. Это красивый мифический зверь. Что? Это твоя вина, что рисунок такой уродливый. Кроме того, это не имеет ничего общего с Агиром. О, это разве не гусеница с крыльями? Если я скажу это вслух, Нонна снова надуется. Я нарисую достойный флаг для Гира. Если это будет на флаге, все наверняка будут удивлены. То, что Карл рисует быстро и плавно, безусловно, имеет глубокую связь со мной. И я помню, что видел это раньше. Я видел это довольно недавно на самом деле. Да, все будут удивлены. Карла-сан, глупая Карла. ГМ, ну как, это хорошо нарисовано, Верно, то, что нарисовала Карла, был полностью стоящий член, направленный к небу. Если я пройду с этим на моем флаге, это определенно привлечет наибольшее внимание. Если ты разместишь что-то подобное на флаг, ты навсегда оскорбишь его. Но это лучше, чем тот таракан. Они оба никуда не годятся. Силья устала от их выходок и вздохов. Мел приходит и наблюдает стычкой, держась за живот и заставляя Миу сосать ее грудь. В чем дело? О, флаг. Силья призывает Мел также взять кисть, сказав, что все, что она нарисует, будет лучше, чем те рисунки, которые делали две другие. Это завершено. Как вы думаете, я не настолько художественна, так что это может выглядеть ужасно. Это было изображение равнины, залитой теплыми лучами солнца, и нескольких летящих голубей. Как она сказала, это не самый красивый вид, но это картина, которая заставляет вас чувствовать себя тепло и расслабленно и успокаивает ваше сердце. И ты собираешься взять этот флаг с собой, когда пойдешь убивать людей. Она права, эта картина совсем не подходит для военного флага. После этого произошла еще одна ссора, и ничего нельзя было решить. Как раз тогда, когда я подумал, что и без глупого флага нормально, Нонна и Карла размазали черную краску на бумаге. Это хорошо, да, не правда ли? Бумага с одной стороны полностью черная, на ней нет рисунка или изображения. Таким образом, это экономит усилия и время. Это скучно. Давай нарисуем член. Таракан лучше, чем такой пугающий флаг. Отклонено, я иду с этим. Силья, я оставлю тебе остальное. Да, я нарисую это прямо сейчас. Мел уже не интересуется флагом и, показав картинку своей дочери, заставляет ее уснуть. И еще, Нонна, ты еще в середине признала, что то, что ты нарисовала, на самом деле таракан. И вот как флаг армии Хардлет стал чисто черным флагом. Через некоторое время я поднимаю тему флага, когда говорю с Адольфом. Разве красный не лучше черного? Он выделяется. Красный флаг, у меня нет полномочий говорить о военных флагах, но я не очень люблю красный. Когда я вижу красный, это вызывает у меня беспокойство. ХМ, это тоже цвет крови. Парню, который плохо справляется с насилием, думаю, ему это не понравится. Эгир Хардлет, 21 год, позднее лето, время войны, подчиненные единицы, Ириджина, 4200, кавалерия, 500, лучники, 800, пехота, 2700, боевые инженеры, 200, войска прямого контроля, 7000, кавалерия, 1000, лучная кавалерия, 6000, подчиненные, Леопольд, начальник штаба и заместитель генерального командующего, Селия, адъютант, Ириджина, капитан, Луна, командир кавалерии лучников, Пипи, командир кавалерии лучников. Текущее местоположение. Нация Трея, восточный регион. Достижения. Нет. Глава 96. Глава 96. Восточные силы обороны Трея сдались. Это был первый доклад Леопольда, который направился к Ириджине, чтобы обеспечить подкрепление. Восточные силы обороны только что задержали 4000 врагов с фронта, но как только кавалерия из 1000 лучников перехватила их и начала стрелять в них сзади, силы обороны потеряли боевой дух и были разбиты. После погони и уничтожения сил, выжившие наконец сдались. Похоже, что сдавшиеся солдаты были разоружены и взяты в плен Ириджиной Сан. К счастью, у меня есть Ириджина, чтобы иметь дело с военнопленными. Если честно, они действительно не нужны, поскольку у нас плотный график, но если мы откажемся от них, они могут раздражать нас. Если Леопольд был там единственным, они могут внезапно исчезнуть. Мы не можем просто убить их. Пехотному отряду нельзя опаздывать. У Сили было сложное выражение лица. Мы собираемся пойти и встретиться с командой, которую я доверил Ириджине, но, похоже, мы будем там даже позже, чем ожидалось. На восточной стороне осталось не так много врагов. Мы справимся, даже если не будем торопиться. Никто из них не заговорил, но я вижу, что носовая кавалерия и их лошади выглядят усталыми. Мы шли довольно быстрыми темпами каждый день в течение почти 10 дней. Несмотря на то, что у лошадей были корм и вода, они выглядели немного отощавшими. Это правда, что Восток захвачен. Тем не менее, большинство важных баз Трии находится на западе, и в этом темпе это позволит им ответить. Впереди густой лес, называемый лесом Эрк, через который мы не можем пройти. Я чувствую, как мое плечо дергается. Если мы свернем на север, мы попадем прямо в крепость. Если мы примкнем к центральной армии, для нас будет бессмысленно совершать нападение. Было бы хорошо, если бы мы могли следовать нашим первоначальным планам и идти в обход на юг, но враг, вероятно, ждет нас там. Если мы потратим слишком много времени, мы окажемся отрезанными. Этот лес там, Селия о чем-то говорит, но я больше не обращаю внимания. После этого мы продолжаем идти медленно около недели без сопротивления, и когда мы приближаемся к точке, где мы видим лес Эрк, мы успешно встречаемся с отставшими Леопольдом и Риджиной. Боже мой, я заставил тебя немного подождать. С этим ничего не поделаешь, но мы, вероятно, больше не сможем объехать юг леса. Наши первоначальные планы состояли в том, чтобы встретиться с Риджиной и пехотой после того, как они сломают вражескую оборону, и сделать быстрый марш вдоль юга леса и напасть на столицу. Если мы будем атаковать, используя только кавалерию, мы не сделаем и вмятины в городе-крепости на западе. Нам нужна сила пехоты и осадное оружие. Согласно отчету разведчиков, имперские охранники развернуты на юге и строят свои оборонительные лагеря. Как и следовало ожидать, мы дали врагу слишком много времени. Я уверен, что мы все еще можем победить их, но мы определенно понесем потери, и в отличие от врага, мы не можем пополнить наши силы. Это не самый мудрый выбор. В этом случае лучше, если мы на мгновение приостановим наш план и примкнем к центральной армии, обойдя с севера. Леопольд недолго смотрит на Ириджину. Легко сказать, что он, вероятно, настаивал на том, чтобы убить всех пленных и идти без них. Ириджина становится немного робкой, но она все еще выглядит серьезной. Что, если мы сможем легко пройти через лес Эрк? Изменится ли наша ситуация? Эгир сама, этот лес – опасное место, где многие люди пропали без вести. Есть записи о том, как команды исследователей были отправлены, но ни одна из них не вернулась. Я не уверен, является ли причина естественной или это из-за какого-то монстра, но туда ступать очень опасно. Похоже, там много растительности. Не похоже, что кавалерия сможет продвинуться, тем более армия такого размера. Селия и Леопольд не одобряют мое предложение. Пипи и Луна качают головами, чтобы показать свое мнение. Я сказал, что если изменится ли наша ситуация, если мы пройдем через лес по прямой линии, я повторяю то, что сказал, более резким тоном. Будет. Мы окажемся прямо позади врага, если пройдем через этот лес. Поскольку враг не пойдет через лес, нам ничто не помешает, и это станет решающим шагом, который повлияет на всю войну. Понимаю. Я думал, что в следующий раз, когда я приеду сюда, я стану королем или умру. Как жаль. Все войска направляются к центру леса одной колонной. Нет никаких признаков солдат 3 перед нами. С точки зрения 3, здравый смысл подсказывает не входить в лес, и они не думают, кто-то поведет здесь свои войска. Вы шутите? Вернемся ли мы живыми? Это приказ капитана. Часть солдат, которые понимали, что происходит, с тревогой жалуются, но один мой взгляд заставляет их успокоиться. Похоже, они понимают, что страшнее, войти в демонический лес или остаться с рассеченным черепом от взмаха моего копья. Напуганные пленные останутся у входа в лес с небольшим количеством охранников. Поскольку мы уже зашли так далеко, даже если они восстанут, они не представляют никакой угрозы. До этого, я проверяю лица каждого пленного по одному. Я выбираю двоих, хватая их промежность, чтобы подтвердить размер их членов и выбираю тех, кто выглядит более женственно и имеет меньшие гениталии. А, как я и думал, вы устали от женщин и теперь переходите к мужчинам. Шеф, вы не можете делать это с парнями. Вы разозлите бога горы. Хардлет Гдона, я оденусь как мужчина, так что ты можешь просто растирать мою задницу столько, сколько захочешь. Но вы не должны делать это с другим мужчиной. Мужчин, по очереди, в задницу. Нет, это не то, что я собираюсь сделать. Девушки суетятся, но я пытаюсь успокоить их, когда я иду к фронту всей армии и продвигаюсь в лес. Следующее большое дерево слева от красного дерева. Здесь болото с обеих сторон, так что не отклоняйтесь от пути, по которому я иду. Как и ожидалось, пехота и кавалерия движутся с одинаковой скоростью в таком густом лесу, но, несмотря на это, каждый может пройти без особых проблем. Эгир, сама ты знаешь об этом лесу? Я думаю, это довольно очевидно. Я знаю про водопои и места, где созревают фруктовые деревья. Это место не изменилось вообще. Уже прошло много лет, но я знаю этот пейзаж как свои 5 пальцев. Здесь справа обрыв. Чаще скрывает это, так что будьте осторожны. Я погнался за кроликом и упал когда-то. Не ешь это яблоко. Его внешность обманчива, и тебе станет дурно, если ты его съешь. Было странно, поскольку было лето. Это не яблоко, а какой-то таинственный фрукт, который она посадила. На вкус он ужасный и горький и расстраивает желудок. Небольшая тропинка, между деревьями простирается звериная тропа, и она достаточно узка, и ее легко не заметить, если не обратить внимания, но если мы протолкнемся, мы сможем увидеть эту пустошь. Я собирался просто пройти напрямки, но на полпути я попытался крикнуть, чтобы меня встретили. Возможно, она крепко спит, расставив ноги, пока светит солнце. Маленькое насекомое садится рядом с моим глазом, и когда я убрал его рукой, я почувствовал небольшую сырость. Если я начну кричать, останусь ли я здесь навсегда? Эгир сама, в чем дело? Селия возвращает меня к реальности. О чем я думаю? Я собираюсь стать королем и с гордостью вернуться к Люси. Я не какой-то там патетический мужчина, который только слегка вставляет кончик. Я хочу пихнуть его по самый корень. Привести пленных. У двух заключенных руки связаны за спиной, и я привязываю их к дереву рядом с небольшой тропинкой. Че, что ты делаешь? Останови это. Развяжи меня. Спаси меня. Не оставляй меня здесь. Да что такое? Я не слишком люблю чрезмерные пытки. Селия смотрит с сомнением, а Ириджина упрекает меня, но я не обращаю на них внимания и ухожу. Если мы хотим пройти через этот лес невредимым, нам это нужно. Как я и думала, здесь какой-то монстр. Она сказала, чтобы я приносил жертвы, так что мне интересно, разозлится ли Люси. Эти парни, подарок ей от меня. Я правильно выбрал самых симпатичных парней, которых она предпочитает. Хотя выбор парней с более женственными лицами и меньшими членами произошел из-за моей ревности, она все равно будет возбуждена, когда она будет заниматься сексом как вампир, и я думаю, что она просто сойдет с ума, если обнимет мужественных парней. Я продолжаю слышать крики пленников. Извините, но это путь, по которому она проходит, когда выходит на прогулку, так что вы, ребята, умрете сегодня вечером, но до этого испытаете величайшее удовольствие. Если я продолжу думать об этом, я захочу вернуться и отрезать им члены, поэтому я просто потороплюсь вперед. Два, Эгир, сама наполни свою воду из этого пруда здесь, не здесь. Сказано было таким сильным тоном, что Селия вздрогнула. Он ядовитый, я понимаю. Всем слушать. Отсюда пить нельзя, так что идем дальше. На самом деле, это действительно вкусно. Но я не мог позволить солдатам и лошадям войти в этот пруд. Это пруд, в котором мы купались. Посередине пруда находится камень размером с человека, и я использовал этот камень всякий раз, когда занимался сексом с Люси в этом пруду. Несмотря на то, что я отчаянно двигал бедрами, она смеялась надо мной с улыбкой и продолжала убеждать меня делать это быстрее и грубее. Ха! Я вздыхаю и ласкаю грудь Сели, которая оказалась рядом со мной. Что? Почему ты вдруг? Как грустно! Что? У Сели были слезящиеся глаза, и она весь день злилась, но я так и не смог понять, почему. Люси стоит голой передо мной. Я также голый, и мой член тяжелее, чем когда-либо прежде. Без единого слова она приседает и ползает языком по мне. Ее техника филляции невероятно приятна, но я не собираюсь позволять ей продолжать это долго. Больше всего на свете я хочу соединиться с ней и проникнуть как можно глубже. Я хватаю свой член, который стал настолько твердым, что он прилипает к моему животу, и направляю его к ее входу, затем толкаю. Я чувствую, как мой член раздвигает ее мясистые стены. Тогда она улыбается и протягивает ко мне руки. Мой член проникает в нее до самого корня, даже вторгаясь во вход в ее матку, но ее провокационная улыбка не изменяется ни на секунду. Ау-ау-ау-ау. Прямо сейчас, я чувствую, что я могу разорвать ее живот своей эякуляцией. Когда я двигаю бедрами так быстро, я могу прийти в себя. Сон, самые последние воспоминания, у тебя был настоящий кошмар. С тобой все в порядке? Селия смотрит на меня. Я заставил ее волноваться, да, но почему твой член? Нижняя половина моего тела обнажена. Ну что ж, я подумаю, что это потому, что он стал слишком твердым и порвал мою одежду. Это, конечно, чувствуется как во сне, и я, конечно, чувствовал удовольствие. Если бы я немного поспал, мне бы приснился сон. Почему он такой большой? Нет женщин, которые могли бы вместить его. Селия пытается обхватить его обеими руками, но не в состоянии сделать это полностью. Это абсолютно невозможно для нее. но я не могу разбудить Ириджину и Луну, которые отдыхают, потому что завтра может возникнуть ситуация, когда им придется сражаться. Может быть, невозможно вставить это, но я мог бы по крайней мере поместить его посредине. Силья садится на меня, сжимает мой член своими бедрами и двигает ими вверх и вниз. Я помню, когда она была еще девственницей, она использовала эту технику, чтобы доставить мне удовольствие. Силья, подожди минутку. Тебе хорошо, я потру тебя сильнее. Ау-ау-ау. Будучи довольным до предела во сне, мне не потребовалось много времени, чтобы достичь апогея. Повалив ее, я подношу свой дергающийся член к ее лицу. «Ты хочешь кончить мне на лицо? Давай!» Силья закрывает глаза и ждет этого момента. «Уа-а-а-а!» Ощущая невероятное удовольствие и семиизвержение, я стону и намазываю лицо Сильи. С большей скоростью, чем мочеиспускание, мое семиизвержение продолжается, опрыскивая ее грудь, живот и бедра в таком порядке, после того, как у нее не осталось места на лице. «Перевернись!» «Ты хочешь оставить это и на моей заднице?» Силья лежит на ее животе, и я распыляю это также на ее спину и задницу. Когда она полностью покрыта моей спермой, я чувствую легкое головокружение. Вот немного воды. Ты действительно очень обильно кончаешь. Знаешь, это тебя убьет. Силья, которая дала мне немного воды, покрыта с ног до головы моим семенем, и в воздухе разносится невероятно сильный запах спермы. Моя негодница, я не мог сдержаться. Воняет. Пахнет очень сильно, но не могу сказать, что мне это не нравится. Я обнимаю липкое, покрытое спермой тело Сильи и лежу на кровати, улыбаясь. После выпуска всего, что я накопил, я чувствую себя освеженным и сонным. Прямо перед тем, как я потерял сознание, Силья что-то бормочет. Кто такая Люси? На следующий день, когда мы вышли из леса, Триянская армия не появилась перед нами, это были просто необитаемые равнины, которые простирались перед нами. Как ты думаешь, Леопольд, все пойдет хорошо? Если бы вы сказали мне в самом начале, что мы можем пройти через лес, я бы смог выработать стратегию проще. Я должен заставить Люси съесть этого парня. Нет, я бы с ума сошел от ревности, поэтому я не буду. Леопольд продолжает говорить со спокойным взглядом. Тогда давайте следовать плану. Мы ворвемся во вражескую крепость сзади. Во-первых, в столицу и базу снабжения, Ролей. Этот город хранит много воспоминаний для меня, как родной город Марии. Я надеюсь избежать как можно большего ущерба. Объявите всем войскам. Мы прошли через этот демонический лес или что-то еще. Больше буквально нечего бояться, бросайтесь вперед. Ах! Слышен крик 10 тысяч человек, и кажется, что земля дрожит. Поскольку мы прошли через лес, мы ближе к крепости, чем предполагали наши первоначальные планы. Все идем вместе. Давайте покажем Эриху, на что мы способны. Пока все ликовали, Силья о чем-то говорила с Ириджиной. Кстати, я хотела тебе кое-что сказать, Силья Дона. Что это? Ты вьешься вокруг куста, совсем на тебя не похоже. Он пахнет действительно сильно, и все твое тело немного покрыто коркой. Ты воняешь, Силья. Ты должна принять ванну хотя бы на поле битвы. Пипи и Луна также вмешиваются, поэтому Силья тихо кричит. Эгир Хардлет, 21 год. Позднее лето, военное время, подчиненные единицы, 11200, пехота, 2700, кавалерия, 1500, лучники, 800, боевые инженеры, 200, лучная кавалерия, 6000, подчиненные, Леопольд, начальник штаба и заместитель генерального командира, Силья, адъютант, Ириджина, капитан, Луна, командир боевой кавалерии, Пипи, талисман. Текущее местоположение. Нация Треи, западный регион. Достижение. Уничтожение восточных сил обороны Треи, капитуляция. Глава 97. Глава 97. Треа, западный регион. Город Ролей. Граф Файлтин, который сделал часть городов и деревень, включая Ролей, частью своей территории, кричит высоким голосом. Чем занимаются силы восточной обороны? Все они клялись стоять насмерть. В самом деле, они действительно ненадежны и не заслуживают прощения. Это то, что заслуживает тысячи смертей. Враг, вероятно, близок к Иргу. Слава армии Трии также пала. И это было не единственной причиной его плохого настроения. До сих пор он был выдающимся феодалом этого региона, обладая большим количеством власти, и его фамилия также достаточно известна. Но с ухудшением отношений между Галдонией ситуация перевернулась с ног на голову. Маркиз Дюнуа, премьер-министр, делает упор на обороне, в то время как военные чиновники набрасываются на его территории. Командующим Северной крепости изначально должен был быть и я, так почему же за нее отвечает этот старый дурак? В самом деле, они действительно невероятные дураки, даже смешно. Граф нарочно не использует официального названия «крепость Маджина». Он является командиром, ответственным за обеспечение снабжения этой крепости, и, хотя его положение такое же, его неизбежно считают и рассматривают как подчиненного командира крепости Маджина. Если это старый дурак там, неизвестно, когда крепость будет разрушена. Когда это произойдет, моя территория будет немедленно захвачена. В самом деле, это действительно тревожная цепочка событий. Это что-то пугающее. У самого графа нет опыта руководства армией, и граф Маджина, специалист по обороне, защищающий землю от неоднократных вторжений в Арклинд, поэтому он не думал о том, чтобы быть солдатом. Барон Бакка, барон Дааха, баронет Рака, я собираюсь провести инспекцию, следуйте за мной один. Великолепно, это заслуживает большого уважения. Теперь он может только часто появляться перед солдатами, выполнять различные обязанности по снабжению, высказываться и сообщать о своем существовании. Несмотря на то, что это их собственная территория, четверо из них осматривают город с охраной, и в то время как они получают похвалу от тех, кого они привлекли, один солдат на сторожевой башне громко кричит. Приближается одинокий всадник. Граф и три его сопровождающих смотрят друг на друга. Враги? Нет, они ни за что не придут. Посланник от имперских охранников, стоящих перед лесом, не говорите мне, что они также побеждены. Что, вы, парни, думаете? Я не знаю. Тот, кто едет на лошади, прибывает к воротам, но вместо звука открывающихся ворот он кричит громким голосом. Срочный доклад. Враг прошел через лес, эркой уже рядом. Нет времени, поэтому готовьтесь к защите немедленно. Посланник кричит, как будто его жизнь зависит от этого, но граф и его последователи больше потрясены, чем спешат. Они прорвали через лес эрк, это же невозможно. Солдаты тоже не верят чему-то столь дерзкому. Если они отправились в лес, они должны были сразиться с имперскими охранниками. Даже если бы те проиграли по какой-то случайности, это заняло бы у них некоторое время, и посланник должен был прибыть из имперской охраны. Они не могли представить, что человек снаружи будет одним из имперских охранников. Это подтверждает наступательную стратегию врага. Если там одна кавалерия, они могли бы проскользнуть сквозь имперскую гвардию в глубокой ночи. Давайте его допросим. Граф не закончил то, что собирался сказать. Это потому, что все солдаты, которые забрались на сторожевые башни, начали кричать как сумасшедшие. Вражеская атака. Огромное количество кавалерии. Они направляются прямо к нам. Что ты сказал? Мягкий звук урчания постепенно становится громче. Для военнослужащих это звук, который они слышат раньше всех, звук боевых лошадей, совершающих марш смерти. С дороги. Граф взбирается на сторожевую башню, расталкивая солдат со своего пути. Достигнув вершины, он увидел сцену из кошмара. Несколько тысяч кавалеристов атакуют несколькими десятками колонн. Из-за огромного пылевого облака, которое они поднимают, за ними мало что можно увидеть. Глаза, которые смотрят со страхом, также оценивают их количество, но он определенно не думал, что их было настолько много. Запереть ворота. Мне все плевать, если кто-то останется за пределами. Было ясно, что они ничего не смогут сделать, если он впустит в город даже десятую часть приближающейся кавалерии. Солдаты также двигаются как можно быстрее, немедленно закрывая ворота и не давая им прыгнуть через передние ворота. Стены города Ролей построены для войны, а часть укреплена, но Северная крепость больше известна как главная опора в обороне. Несмотря на это, граф ничего не может сделать, кроме как удержаться и ждать подкрепления. «Ребята, вы должны спешить и принять командование. Ведите своих солдат». Взрывной звук, а затем звук чего-то рушащегося и падающего. Граф подавил свой инстинкт, не желая оглядываться назад, но когда он повернулся к источнику звука, повсюду были осколки дерева, и во внешних стенах образовалась большая дыра. «Чтааа!» Солдат тупо смотрит на дыру, и он даже не смог закончить то, что говорил, пока не раздался еще один взрыв и не открыл большую дыру в другом месте. Солдаты дистанцируются от стены, которая больше не может быть защитой, и толпа кавалеристов прорывается сквозь разрушенные части. Нечто подобное невероятно. Голоса графа, который ошарашенно посмотрел на небо, и троих его подчиненных были заглушены звуком копыт от лица Гира. В стенах была открыта большая дыра. Кавалерия с копьями успешно проникла в город. Я слышу, что безэмоциональный голос Леопольда тоже немного взволнован. И что еще важнее, эта железная бочка не сломалась. Мы все-таки загнали его в фургон. Я был немного обеспокоен. Пехота, сопровождавшая осадное орудие, отстает от нас. Если мы нападем с пехотой, Ролей должен легко пасть, но она превратит город в море огня. Дом Марии и ее матери тоже в городе, так что я бы хотел быстро захватить город и загрузить некоторые из этих мощных вещей два, если это возможно. Пусть они продолжат стрелять. Лучше, если устье входа больше. Не бейте наших союзников. Я буду осторожен. Леопольд опускает руку и грохочет третий выстрел. Должно быть, он попал в сторожевую башню, когда триеские солдаты спрыгивают, а башня рушится и издает щелкающие звуки. Я тоже иду. Ха, опять, лорд Хардлет, я хочу, чтобы вы просто расслабились. Не говори так, нет ничего более скучного, чем смотреть фестиваль, который это происходит сзади. Эгир сама уходит. Подразделение сопровождения, следуйте за ним. Селия кричит, и 30 тяжелых кавалеристов идут вместе со мной. Поскольку она беспокоится о том, что я иду один, она выбрала 30 человек из конницы частной армии в качестве моих охранников. Я думал, что Леопольд не допустит, чтобы 30 важных тяжелых всадников были выделены исключительно для меня, но он признает, что это было бы лучше, чем заставить командира умереть. Солдаты и лошади, входящие в состав эскортного отряда, имеют хорошее строение и превосходно сражаются, и хотя лишь немногие из них оснащены копьями и стрелами, они являются одними из самых сильных в отряде. Кстати, маленький рост Селии действительно выделяется, когда она среди них. Точнее говоря, в эскорт-подразделении работают 32 человека, в том числе Селия и еще один человек, Кристоф. Он был выброшен из своего бывшего подразделения, так как он не оказался полезным, но, умоляя меня в слезах, он присоединился к моей команде, хотя он самый слабый. Селия сказала мне, что если будет возможность, она позволит ему умереть в бою. Поехали. Когда мы направляемся к городу, из одного из больших отверстий в стене появляются несколько солдат, которые стоят перед нами. У них есть смелость, чтобы противостоять нам в этой ситуации. Я посылаю летящие копья одного солдата, пронзаю его в живот и отбрасываю. Другой думает о том, чтобы уйти от меня на некоторое расстояние, но его сбивает лошадь Селии со стороны. Не убивайте жителей. Я тоже не потерплю поджога города, убиваю только солдат. Солдат в доспехах бросается на меня, но я отрываю ему голову, сбивая его торс туда, где находятся другие солдаты. Одним ударом солдаты теряют боевой дух и бросают свои копья, чтобы убежать. Это правильно, если вы не будете сопротивляться мне, этот город не будет разрушен. И-я-я-я. С яростным криком рыцарь, полностью экипированный в доспехи, бросается на меня с копьем, направленным на меня. Это напоминает мне, что это битва. Его копье выглядит толстым и сделанным только для удара, и не похоже, что у него есть лезвие. После того, как раздастся стук металла, убегает только лошадь вражеского рыцаря. Копье рыцаря вонзается в мою грудь. Если быть точным, то вонзается мне в грудь, так как его держит моя рука. Враг держит рукоять своего копья. Я просто схватил атакующее вражеское копье и поднял его, хотя он не отпустил ручку, чтобы не упасть. Я опускаю копье на землю, чтобы сбросить его, затем рыцарь вынимает меч и становится на колени. Я думал, что он изображает это, чтобы убить меня. Он поймал свое копье руками, монстр. Он не тот противник, против которого мы не сможем победить. Рыцарь, нацеливший на меня свое копье, и все его солдаты бросают оружие и убегают. Похоже, здесь больше некому противостоять нам. Внешний периметр города в значительной степени контролируется, поэтому боевые действия переходят в центр города, благородный районный особняк феодала. Не то чтобы Ролей имеет много внутренних войск, чтобы сражаться, и они не сильно вооружены, но они борются упорно. Важным фактором, способствующим этому, является нежелание сжигать город, и группа их солдат сражается доблестно. Лучники. 10 залпов. Это окончательное сопротивление. Отряд, защищающий особняк феодала, не заставил себя долго ждать, когда на них обрушатся 500 стрел из луков кавалерии, по 10 выстрелов в каждой, общей численностью 5000 стрел, и их силы будут уничтожены, практически мгновенно завершив битву. «Все кончено, похоже на то. Силья стоит рядом со мной в крови. Из-за ее удовольствия от возможности сражаться вместе со мной она изрубила 5 человек в кровавое месиво. Подразделение сопровождения было ожидаемо мощным и могло безупречно уничтожить более 100 врагов. Нет, только Кристоф поцарапался копьем, упал с лошади, ударился головой и теперь отдыхает. Он действительно бесполезный парень, хотя это забавно само по себе. Подразделение сопровождения спешивается со своих лошадей и входит со мной в особняк феодала, и мы идем до приемной перед солдатами, которые перестали сопротивляться. Когда мы достигаем комнаты, мы сталкиваемся лицом к лицу с дворянином в доспехах. Он среднего возраста, на нем нет шлема, но все его тело покрыто толстой броней. Борода украшает его лицо, волосы у него аккуратные, но он мне не кажется таким уж сильным. Барат Файлтин, граф королевства Трея, назови свое имя. Эгир Хардлет, виконт Галдонского королевства. Вы феодал? Отлично. В честь дома Файлтина я прошу бой 1 на 1. С лязгом граф направляет свой меч на меня, однако кончик меча дрожит, и он не чувствует себя комфортно, двигаясь в своих доспехах. Очевидно, он не знает, как обращаться с мечом, и он не привык носить доспехи. Пожалуйста, подождите, граф. Хардлет, Дона приезжал в этот город раньше, не так ли? Мускулистый мужчина прерывает со стороны. Этот хриплый голос и грубая внешность незабываемы. Это Глок, капитан охраны Ролея, который наградил меня за победу над голодным волком и попытался завербовать меня 4. Теперь, когда я вспомнил об этом, для него естественно быть здесь. Это ностальгия. Спасибо за заботу обо мне тогда. Я никогда не думал, что мы станем противниками. Твоя фамилия из того времени. Я думаю, что это судьба. Если мы будем говорить дальше, это будет невежливо по отношению к графу. Я снова обращаю внимание на него, но Глок встает перед графом. Граф Файлтин, это тоже судьба. Позвольте мне быть вашим представителем, ты не будешь. В отличие от высокого голоса, который он использовал ранее, этот мощный голос оглушает Глока. Эту землю защищали мои предки, она не имеет отношения к вам. Вы просто капитан охраны, защищайте жителей, но твоя обязанность, если я потерплю поражение, сдаться. Граф снова готовит свой меч, у него благие намерения, но, похоже, это вообще не будет соревнованием. Может быть, я просто нокаутирую его. Лорд Хардлет, не нужно сдерживаться. Для дворян их территория, их жизнь, поэтому знайте, что если вы не убьете меня, вы не получите эту землю. Фуму, если у него так много решимости, то было бы невежливо с моей стороны сдерживаться. У него нет умения это подтвердить, но мне не нравится его решимость. Кристоф, одолжи мне свой меч. Было бы несправедливо использовать мое копье или двойной кратер. По крайней мере, я буду использовать то же оружие, что и он. Я держу меч только правой рукой, в то время как граф готовит свой меч обеими руками и оценивает меня своими глазами. Ду-у-у-у. Граф вскрикивает резким голосом, бросаясь на меня и размахивая мечом вниз. Эти движения были очень медленными и сделали его по-настоящему беззащитным. Я легко парирую его удар и разрушаю его равновесие, отражая его меч над головой. Затем я делаю один удар в сторону. От моего удара голова графа отлетает, и его туловище падает на месте. Я размахиваю мечом, чтобы избавиться от крови, прежде чем поднести меч к лицу и слегка поклониться. Поскольку он показал мне свое мужество и то, как он был подготовлен к смерти, он заслуживает, по крайней мере, моего поклона. В то же время окружающие солдаты и дворяне, а также Глок, выбрасывают мечи, снимают шлемы и становятся на колени на землю. Это наше полное поражение. Действительно невероятное военное мастерство. Мы заслуживаем этого положения. Я игнорирую этих 3 дворян, которые постоянно что-то бормочут, а затем говорю Глоку, чтобы все солдаты в городе сдались и разоружились. Всего через 2 часа и не так много сражений, Ролей падает, и крепость Маджина теряет свою базу снабжения. 3 дня спустя, крепость Маджина, центральный форт, Галдонская армия концентрирует свои силы в центре. Не волнуйтесь, пусть 6-й дивизион ответит огнем. Постоянно выпускайте стрелы и истощайте их. Лагерь 3-го дивизиона в огне, не волнуйтесь. Спокойно потушите пламя и восстановите крышу после. Граф Маджина сам принимает командование, поскольку у него есть собственное имя, прикрепленное к крепости. То, как он себя ведет, не является чем-то фантастическим и не требует много энергичных криков, но он дает точные и нужные указания в ответ на различные доклады своих людей. спокойное поведение и давний послужной список в оборонительных сражениях старого ветерана дают его людям большое чувство безопасности. Армия небольшого размера, более 80 000 человек из центральной армии Галдонии и армии лордов, развернута на центральных равнинах перед ними, но старый ветеран не проявляет никаких признаков паники. Даже при том, что более 100 катапульт бросили в него горящие ядра и нефтяные горшки, а также дождь из десятков тысяч стрел, ни одна из функций форта не была нарушена. Для начала нужно успокоиться. Если что-то случится, секунду подумай. Эта крепость не будет сдастся так быстро. В отличие от полевого сражения, ситуация в осаде не такая непостоянная. Выносливость и точное планирование означает все. С грохотом горящие ядра разрушают крыши над фортом, построенные для защиты от стрел. Но никто не паникует, увидев осыпающиеся крыши. У маленьких отверстий в полу наверху форта есть деревянные колья, которые поддерживают платформы, которые используются, чтобы поднять деревянные крыши. Большинство стрел, которые достигают вершины форта, пролетели большое расстояние по параболической траектории. Пока есть прикрытие, солдаты могут значительно снизить количество жертв в перестрелке. Она не сможет противостоять атаке катапульта или баллисты, но если она сломается, ее можно уничтожить и восстановить. Принимая во внимание простую конструкцию крыши, которая требует только забивания, требуется всего несколько минут, чтобы она вернулась в исходное состояние. Граф Маджина, даже под таким жестоким натиском в эти несколько дней форт не сдвинулся ни на дюйм. Напротив, противник понес много потерь в течение этих трех и отступил. Разве мы не должны выходить и преследовать их? Старый ветеран весело смеется и качает головой. Ха-ха, это опасное мышление. Сейчас дела идут хорошо, а ты хочешь еще большего. Вот что тебя погубит. Он зовет его, чтобы посмотреть через окно на панораму, и доброжелательно говорит с ним до конца. Время наш друг. Те, кому нужно рисковать, это враги, а не мы. Нам просто нужно посмотреть на действия, которые предпринимает враг, и сокрушить их, тогда победа будет в наших руках. Да, я прошу прощения за то, что слишком много болтаю. Все нормально, иначе тебя нельзя будет назвать молодым. Ты сможешь успокоиться, когда станешь старым. Галдонская армия собирает свои силы в центре и стремится перебить их. Тем не менее, большинство стрел с наступательной стороны останавливается крышами и не может нанести какого-либо урона, в то время как стрелы, выпущенные солдатами в форте, направлены вниз, ниспровергая галдонских солдат с непреклонной силой. Иногда катапульты сносят крышу вместе с солдатами, но, несмотря на это не сильно влияет на крепкий форт. Высокие стены имеют несколько отверстий, в которых торчат арбалеты из специально созданных отверстий, унося жизни еще большего количества галдонских солдат. Некоторым солдатам удается держаться за стены форта, но, поскольку отверстия слишком малы, чтобы пролезть, у них нет другого выбора, кроме как подниматься по лестнице. При этом им пришлось бы купаться в бесконечном потоке стрел. Когда к стенам цепляется определенное количество солдат, стрелы останавливаются и окна для стрелков закрываются. Открывается самое высокое окно, и огромное количество горящего масла выливается, сжигая солдат, поднимающихся по лестнице, насмерть, не оставляя от них и следа. Мы отразили четвертую атаку Галдонии, но вражеская кавалерия пытается обойти лес с востока. Неважно, насколько прочна крепость, слабое место всегда найдется. Кавалерия Галдонии будет стремиться к той части, где нет ограждений, окружающих форт, где нет стен, созданных ландшафтом. Граф Маджина, я разместил там команду копейщиков. Не нужно беспокоиться. Кавалерия пытается мгновенно пройти через отверстие между рвами, но как только ведущие лошади достигают пропасти, земля осыпается под ногами их лошадей. Следующие лошади спотыкаются и запутываются друг с другом, порождая хаос. На самом деле во рвах не было разрыва. Тонкая доска была помещена над отверстием, а только сверху была сложена грязь. Для нескольких пехотинцев это не будет проблемой, но большая армия или лошади мгновенно упадут в бездонную яму. Копейщики появляются из скрытых локаций один за другим и нападают на запутавшуюся конницу, убивая всех солдат, упавших в яму. Пехота, которая следовала прямо за кавалерией, получает дождь стрел и в конечном итоге болезненно отступает. Это не то, о чем следует волноваться. Если вы справитесь с этим спокойно, вы определенно сможете остановить врага. Люди старшего графа смутились и изогнулись, но быстро снова улыбнулись. В любом случае, посланник, которого мы отправили в ролей, еще не вернулся. Единственная забота старого ветерана – проблема пополнения запасов. Стрелы и масло должны приходить каждый день из ролея, но они не приходят со вчерашнего дня. В форте есть склад припасов, так что в ближайшем будущем у них не будет проблем, но их тоже хватит ненадолго. Граф Файлтин ненавидит меня, вот почему я не хочу говорить об этом. Было бы глупо, если бы поставки прекратились из-за ненависти графа. Хотя так не должно быть. Это серьезная национальная проблема, поэтому я надеюсь, что это не что иное, как тривиальная ошибка. С шумным грохотом солдаты ворвались в командную комнату. Их состояние паники сильно контрастировало со спокойным старым ветераном и его людьми. «Дайте точный отчет спокойно». Старый ветеран мягко улыбался, пытаясь успокоить солдат, но солдаты перебивают его, иногда даже очень грубо. Часть врага обошла лес эркой и напала на ролей. Город пал, а граф Файлтин погиб в бою. Я повторяю, ролей пал. Подчиненные на мгновение теряются, но, как сказал их уважаемый начальник, они успокоили свои сердца и повернулись к старому ветерану. Граф Маджи, на что мы должны ответить? Глаза старого ветерана широко открыты и тупо смотрят с опущенной челюстью. Его глаза выглядят озадаченными, в нем нет и следа спокойствия, когда он протягивает дрожащую руку к чашке чая на столе. Эта рука опрокидывает чашку, и она падает на пол. Эгир Хардлет, 21 год, позднее лето, военное время, подчиненные единицы, 11200, пехота, 2700, кавалерия, 1500, лучники, 800, боевые инженеры, 200, лучная кавалерия, 6000, подчиненные, Леопольд, начальник штаба и заместитель генерального командующего, Селия адъютант, капитан эскорта, Ирижина, капитан, Луна, командир кавалерии лучников, Пипи, талисман, текущее местоположение, ролей, достижения, уничтожение восточных сил обороны Треи, капитуляция, захват ролея, 1, забавно то, что их имена, слегка измененные версии идиота, глупца и дурака, 2, не указано, 3, большое дело, верно, 4, вау, кто его помнит, глава 98, три вагона и несколько десятков кавалеристов приближаются к крепости Маджина, крепости, которой так гордится Трея, с юга, быстрее, чем гарнизонные солдаты могли стрелять, лошадей отрезали и бросали факелы в повозки, нефть, должно быть, была разбрызгана предварительно, так как вагоны мгновенно загорались, создав огромный огонь, специальный краситель горел, и красный дым поднимался вверх. Кавалерия направляется обратно на юг и уходит, позволяя вагонам продолжать гореть. Солдат выбегает из замка, чтобы погасить пламя, но фургоны и факел объединились, чтобы создать слишком большое пламя, так что огонь не исчезает так легко. Красный дым поднимается высоко в небе и становится видимым с большого расстояния. В то же время, Галдонский центральный армейский лагерь, военный совет продолжается в тяжелой атмосфере, поскольку осадная битва не продвигается и накапливаются только жертвы. Время от времени раздается сердитый рев военного чиновника, но никакого заключения не делается. Событие, которое останавливает такую бесполезную дискуссию, это взрыв красного дыма из трех мест. Услышав сообщение о красной ракете, первым генералом, который выпрыгнул прямо из палатки, был Эрих. Чтобы подтвердить увиденное, он плотно закрыл глаза и снова открыл их. Господа, эта бесполезная дискуссия потеряла смысл. Каждый фокусируется на Эрихе. Лорд Хардлет сумел обойти крепость Маджина с востока. Крепость изолирована, а линия снабжения разорвана. Эхо от всех присутствующих. Некоторые из военных чиновников, кажется, не верят, что такой нереалистичный обход произошел, но с юга крепости поднимается сигнальный дым, независимо от того, как они на это смотрят, независимо от того, какая теория применялась, у них нет иного выбора, кроме как признать, что виконт Хардлет и его армия окружили южную сторону крепости. Господа, скоро будет пятая тотальная атака. Почему бы не дать нашему дымовому сигналу сжечь их крепость? Командиры распространяют весть об успешном обходе своих солдат, и настроение лагеря мгновенно восстанавливается. В то же время крепость Маджина, центральный форт, командир, похоже, к югу подошла неопознанная кавалерия и сожгла несколько повозок, прежде чем отступить. Старый генерал продолжает смотреть вниз, советуя солдату. тебе не нужно беспокоиться об этом. Отдельный отряд из Галдонии только что поднял дымовой сигнал. Это явление должно быть ясно видно противнику на нашем фронте. Всеобъемлющая атака будет в ближайшее время. Иди готовься. Атмосфера командной комнаты странно темная, хотя они должны были просто отразить четвертую атаку. В дополнение к тому, что кто-то стоит за ними, их крепость теперь полностью изолирована. Пока враг не побежден, поставки не будут возобновлены. Независимо от того, насколько крепка крепость, они не смогут сражаться, если у них кончаются стрелы и если у них кончается еда, солдаты просто убегут. Мы добывали еду из нашего склада, предполагая, что все-таки получим пополнение запасов. В крепости Маджина накоплено 40 000 солдат. В Трее не так много лишней еды, и невозможно сразу собрать еду для 40 000 солдат несколько месяцев. Много солдат едят и пьют каждый день. Удача, которая первоначально улыбалась старому ветерану, была похищена галдонцами. Один граф Маджина, у врага мало войск. Если мы развернем некоторых наших солдат и изгоним их, мы сможем подключить нашу линию снабжения. Я обдумал об этом. Но причина, по которой фермеры могут сражаться, как полноправные солдаты-призывники, заключается в защите крепости. Те, кто обошел нас вокруг, должно быть лорд Хардлетт и его армия, которая взбесилась в предыдущем конфликте. Если мы столкнемся с ним и его могущественной кавалерией в полевом сражении, что произойдет? Но если мы продолжим позволять этому продолжаться, это только вопрос времени, когда крепость рухнет. По словам разведчиков, его военная численность составляет около 10 000 человек, где кавалерия составляет более половины этого числа. Если мы хотим начать бой, нам нужно как минимум 20 000. Если мы отправим столько к нему, мы не сможем удержать врага перед нами. Если мы будем сражаться, крепость падет прямо сейчас. Старый генерал ничего не сказал, потому что это повлияло бы на мораль, но у него есть сомнения относительно его собственных навыков лидерства. Он уверен в оборонительных сражениях, связанных с защитой крепости и отражением атак противника, но полевые сражения – это отдельная история. Состояние битвы может измениться в мгновение ока, и малейшие колебания вызовет поражение. Когда он был молодым, он участвовал в войнах против Фолкленда и имеет опыт работы в качестве командира, но его послужной список в полевых сражениях был ужасным. Даже если бы у него было какое-то преимущество, лорд Хардлетт, храбрый генерал, превосходящий его в полевых сражениях, поэтому он не мог представить себе победу над ним в битве на открытом поле. Но есть надежда. Подкрепление из столицы, молодой офицер звучал немного скептически. Это правда, что только подкрепление способно переломить ужасную ситуацию, связанную с замкнутостью в крепости и боевыми действиями. Но в столице осталось только около 3000 солдат, и это минимальное количество, необходимое для поддержания функционирования города-крепости, поэтому ни один из них не может быть перемещен. Это означает, что единственными надежными являются имперские охранники с юга, которых нужно будет быстро вернуть, а их должно быть только около 5000. Хотя они хорошо экипированы и квалифицированы, в лучшем случае, они смогут прогнать отдельную часть Галдонии, численность которой достигает 10 000 человек. Это не все. Старый генерал выдавил улыбку. В то же время, столица королевства Трея, Триснея. Мы должны что-то сделать, чтобы спасти крепость Маджина от изоляции. Но где мы возьмем военную мощь? Имперская гвардия скоро прибудет. Хотя они уступают по количеству, они отчаянно сражаются. Ты думаешь, мы сможем что-то сделать в одиночку? В крепости 40 000, ты знаешь, мы можем взять 10 или 20 тысяч и спасти ролей самостоятельно. Если мы сделаем это, и они преодолеют наши основные силы, около 10 000 солдат прибудут. Тогда мы закончим. Это способность командира крепости сделать что-то с этим. Возможно, мы слишком высоко оценили способности графа Маджина. Прежде чем сложный вопрос превратится в поиск того, кто виноват, премьер-министр подходит к королю. А великий король, наша армия и крепость стоят перед лицом неприятностей. Пока король смотрит на премьер-министра, его глаза беспокойно бегают. Чтобы иметь возможность пройти через лес Эрк, я слышал, что Хардлетт – реинкарнация волка, но разве он не просто какой-то демон? У премьер-министра нет времени рассказывать королю сказки, поэтому он игнорирует его и продолжает то, что он говорил. Если так будет продолжаться, крепость Маджина исчерпает запасы еды и стрел, а затем попадет в руки врага. Прежде чем это произойдет, мы должны победить врага, оккупировавшего ролей. Разве нельзя заключить мир с Галдонией? Пусть даже придется уступить немного земли, понимаете? Премьер-министр молча кричит «невозможно» в его уме. Учитывая действия, которые Галдония предприняла после гибели Арклинда на войне, они намерены проглотить Трею целиком. Они не согласились бы позволить Трее жить в мире. По словам одного из шпионов, которого я послал, после захвата земли Галдония объединится с теми, кто не верен Арклинду, и убьет всех, кого они найдут в Трее. Это так? Тогда, я думаю, мы не можем помириться. Конечно, это не было правдой. Это была просто ложь, созданная премьер-министром, чтобы помешать королю создавать проблемы любви и мира. Но тот факт, что у нас недостаточно сил, это правда, окружающие народы. Близится время сбора урожая и трудно определить, какой из этих двух лучше из того, что он говорит и надо участвовать в войне и сравнивать их два. В этой безвыходной ситуации у всех были запутанные выражения, но в результате неоднократных переговоров с герцогством Маграда мне удалось получить от них некоторое подкрепление. Конференц-зал оживился, и даже король поднялся со своего места. Как чудесно, так подкрепление прибудет, а сколько их, и когда, их будет 10.00, поэтому, если они объединятся с имперскими гвардейцами, им придется вести достойную борьбу и примерно в то же время. Каждый глотает. Если он скажет 2 месяца, безвыходная ситуация не изменится. В начале войны они направлялись к нам через Стуру и уже прибыли на юг столицы на лодках. Хаотический шум превращается в злой рев. Что? Ни за что. Вы позволили войскам из другой страны высадиться в стране без одобрения короля? Премьер-министр, вы имеете представление о том, что вы сделали? Это приглашение для иностранных захватчиков. Вы и ваша семья будут казнены. Это преступление, требующее немедленного наказания. Премьер-министр не обращает внимания на бушующую знать, даже заходит так далеко, что пробуждает в короле великий, но тихий гнев. Выживание страны зависит от кризиса, с которым мы сталкиваемся сейчас. Если я буду казнен сейчас, подкрепление из Маграда не прибудет, и эта страна будет поглощена Галдонией. Премьер-министр, если эти подкрепления смогут спасти крепость Маджина, то вы будете провозглашены героем и спасителем страны, и грех привлечения иностранных угроз будет возмещен. Но в случае неудачи вам и вашей семье будет предложено первоначальное предложение. Я полностью осознаю это. Царская конференция заканчивается в невероятно напряженной обстановке. Чтобы завершить эту решающую битву судьбы, премьер-министр направляется к армии Маграда в количестве 10.00 человек по приказу короля, от лица Гира. В то же время, в Ролии, я сейчас умру, я умираю, женщина не умрет от чего-то вроде моего члена, как насчет вот этой точки, он такой твердый и натирает там, где нужно, это слишком хорошо, что я могу умереть от оргазма, ты кончаешь от такого, тогда кончай. Я засунул свой стержень в ее глубины несколько раз, прежде чем эякулировать. Женщина закрывает лицо руками и кричит, как зверь, какая чувствительная шлюха. Женщина, которая сидит на мне, когда я скрещиваю ноги, откидывает голову назад, как будто у нее сломана шея, глаза закатываются, и она падает. Как она и сказала, похоже, что она умерла, но она все еще дышит. Она все еще сквертует, поэтому, если она не пьет, она может оказаться обезвожена. Эта проститутка была приведена мне одним из этих неуклюжих трех дворян. Она выглядела с энтузиазмом, поэтому я обнял ее, но у нее невероятно чувствительное тело. Эгир сама, ты закончил? Селия входит в комнату и смотрит на женщину, изогнувшуюся точно креветка. Эта женщина чувствует себя хорошо. Пришло время поднять дым, верно? Мой обмякший член резко вывалился из промежности женщины. Да, если вы знаете, центральная армия сейчас начинает штурм. В последние несколько дней я и весь мой отряд остаемся в Ролии, восстанавливая свои силы. Это потому, что мы бесконечно маршировали по территории горной нации, поэтому солдаты накопили немало усталости. Город переполнен едой и припасами, предназначенными для крепости, поэтому 10.00 военнослужащих могут питаться обильно. Пока мы здесь, крепость не получит их припасы. Большинство их солдат должны отдыхать. Трея время от времени отправляет из столицы повозки, чтобы каким-то образом снабдить Маджина, но они попадают в конницу нашей патрульной сети и превращаются в кровавую бойню. Без большого пункта снабжения в Ралие невозможно перевозить необходимые товары для поддержания такой большой крепости. Наш противник в тупике. Я нежно ласкаю грудь падшей женщины. Она, должно быть, без сознания, но она издает звук, который дает мне понять, что ей хорошо. Да, это значит, что нам, соответственно, нечем заняться. Несмотря на то, что у нас так много осадных орудий, мы не можем использовать их в столице. Может быть интересно попытаться прорваться через крепость сзади, но если они отобьют ролей во время этого маневра, у нас ничего не останется. Лучше просто подождать здесь и трахнуть некоторых женщин. Тем не менее, этот командир крепости довольно консервативен. Он знает, что если все будет продолжаться со скоростью, с которой они идут, он будет в затруднении. Я думаю, что он разделит свои силы и отправит некоторые из них на нас. Он может бояться Эриха. Он также может быть одним из тех парней, которые не рискуют и стараются изо всех сил, чтобы не вызывать неприятностей. Или, возможно, его еще не загнали полностью в угол. Возможно, он надеется на какую-то форму помощи. Если подкрепление все-таки придет, разве не станет интереснее? Я убираю руку от женщины и одеваюсь. Она нащупывает меня и отчаянно протягивает руку. «Извините, но это был один день. Иди найди хорошего человека. Как ты нашел эту женщину?» «Она – проститутка высшего класса этого города. Дворянин, который представил мне проститутку, ждал меня вне комнаты. Он потирает руки быстрее, чем я видел раньше. Барон Бакке, она была хороша, теперь я вежливо ее возвращаю. Это Бакка. Так что теперь о мире против нас и в будущем. Пока вы не сопротивляетесь, вам не причинят вреда. Кроме того, все остальное является залогом войны. Ничего не решено. Барон Бакка делает недовольное лицо, но нет необходимости беспокоиться о нем. После убийства графа я нацелил свой меч на трех его последователей, включая его, и спросил, собираются ли они также сражаться. Один из них выкрикнул имя своей матери и заплакал, другой обмочился, а третий обосрался. Будучи такими ужасными трусами, у них нет шансов попробовать что-либо, и они не смогут даже заставить пленных или мирных граждан следовать за ними. У трех из них есть свои особые навыки. Доставка женщин, вина и известных уличных артистов. Может быть, Бог допустил ошибку при их рождении. Если бы они обладали талантом в выполнении Тайка-3, они могли бы показать свои навыки. «Отойди!» Человек, на которого кричит Селия, поспешно перебирается в угол зала. Взрослый мужчина не должен бояться 17-летней девушки. Я вхожу в особняк феодала вместе с Селией и иду в столовую, которая используется в качестве конференц-зала. Леопольд и остальные уже собрались внутри. Лорд Хардлет, дымовой сигнал был поднят без проблем. Теперь крепость Маджина не может послать к нам большие силы. Я понимаю. Есть что-нибудь еще? Леопольд разложил на столе большую карту и разместил несколько игрушечных солдатов. Извините, что смеялся над вами, я думал, что вы играете в солдатики. Во-первых, крепость Маджина должна столкнуться с центральной армией на фронте. Мы блокируем их связь со столицей, чтобы они не смогли эффективно отправить солдат в нашу сторону. Да, я знаю это. Следующим является тот факт, что разведчики обнаружили, что 5000 охранников недалеко от Лисаерк продвигаются к столице с юга. 5000, тогда, возможно, было бы лучше, если бы мы раздавили их за это время. Мы тогда потеряем время. А также, глядя на цифры, я не думаю, что они предпримут какие-то активные действия. Возможно, нет. Эта группа, которая скрывается в своих защитных структурах, у них абсолютный дефицит. Если они попытаются отбить город, в котором вдвое больше войск, чем у них. И, наконец, это. Леопольд размещает один из объектов в небольшом портовом городе к югу от Трисни.